Только сейчас я понял, что оказался непригоден для всего, что поставил в своем списке выше К9. А теперь и сюда тоже не подхожу. Все это так ошеломило меня, что я с трудом понял следующую фразу. Майор Вайса говорил спокойно, без всяких эмоций, словно о предмете, давно похороненном и забытом. Я сам был когда-то такой половинкой пары К9, и когда мой Калибан погиб, меня 6 недель пичкали успокаивающим. А после реабилитации перевели на другую работу. Ну ладно, Джонни, прошел ты все эти курсы, но почему ты не занялся хоть чем-нибудь стоящим? Сэр? Теперь все равно уже поздно. Забудем об этом. Ты знаешь, твой преподаватель истории, философии и морали, кажется, хорошего о тебе мнения. Он? Это меня здорово удивило. А что он говорил? Вайс улыбнулся. Он сказал, что ты, в общем, не глуп, разве что невежествен, да еще окружение на тебя сильно повлияло. Насколько я его знаю, это высокая похвала. Мне это вовсе не казалось высокой похвалой, этот старый, чванливый, высокомерный. В конце концов, продолжал Вайса, парень, имеющий всего-то С с минусом по восприятию телепрограмм, не может быть так уж плох. Думаю, следует учесть рекомендацию мистера Дюбуа. Как тебе нравится пехота? Из Federal Building я вышел в расстроенных чувствах. Однако не таким уж несчастным. В конце концов, я теперь солдат, и бумаги соответствующие у меня в кармане. Все же не тормоз какой-нибудь, непригодный ни к чему, кроме «бери больше, кидай дальше».